Люди, у которых нет денег, не любят брать на себя ответственность. Если всю свою энергию мы тратим на вопрос «зачем?», то тем самым ищем для себя оправдание. Мы обращаемся к прошлому, в котором уже не в состоянии ничего изменить. Люди, задающие вопрос «как?», сосредотачивают все силы на решении проблем. Они ищут путь, по которому смогут пойти сейчас или в будущем. Мы всегда несем ответственность, когда что-то не ладится. Эту ответственность нельзя перекладывать на плечи других людей, будь то врачи, адвокаты или финансовые консультанты. Конечно, неплохо, когда такие специалисты оказывают нам помощь в решении определенных вопросов, но ответственность остается за нами. Мы должны контролировать ситуацию и своих помощников. Никогда не соглашайтесь с тем, что за дверью какой-то инстанции ваша ответственность заканчивается. Только вы несете ответственность за свое здоровье, за ведение судебных дел и за улаживание налоговых проблем. Специалисты лишь оказывают вам помощь, но вы – главный босс. Как ни странно, но многие люди, готовые взять на себя ответственность за неудачи, отказываются от ответственности в случае успеха. Ответьте, пожалуйста, на два простых вопроса. Сколько денег вы смогли бы заработать в следующем году, если бы выложились на 100%? Каким образом вы пришли к этой цифре? Я предлагаю вам такой способ подсчета. Возьмите самый лучший месяц в своей жизни и умножьте заработок за этот месяц на 12. А теперь увеличивайте этот максимальный заработок каждый месяц еще на 10%. Такой способ вам не нравится? Вы считаете, что это нереально? Тогда вам пора научиться брать на себя ответственность за собственные успехи. Ведь дело было не в том, что так сложились обстоятельства и месяц был какой-то особенный. Все зависело не от удачи и не от расположения звезд. Это вы добились такого успеха. Вы несете ответственность за него, и в любой момент вы можете повторить этот успех. Вы в состоянии создать для этого необходимые предпосылки, поскольку однажды вы уже сделали это и сможете сделать снова. Если вы внушите себе, что подобную удачу повторить невозможно, то лишите себя шанса повысить ощущение собственной значимости. Поэтому очень важно как можно скорее повторить свой рекордный результат. В этом случае вы докажете себе, что причиной успеха были вы сами, а не какие-то благоприятные обстоятельства. Признайте, что вы чего-то стоите. Возьмите на себя ответственность за свой успех.